А тетя Вика была вся радость, вся добро. Счастьем было находиться возле нее. Сразу утихало раздражение, ненависть, горечь, всякая боль. Как славно, что тетя Вика как раз сегодня дежурит, когда так неуверенно и тяжело. Тетя Вика будет эту ночь возле Аты. Как это удачно! Она скоро придет, и Ата с ней поговорит. Девочки, их в палате было кроме Аты трое, уже уснули. Они все были зрячие, просто болели глаза. Им делали операцию, чтобы они не ослепли, как Ата. У Аты была мудреная болезнь. По-русски и не скажешь. Что-то очень запутанное. Не просто катаракта. Если бы ей на втором году жизни давали достаточно витаминов и свели бы ее к хорошему врачу, она бы не ослепла. Но малограмотная упрямая бабушка разве понимала, что надо делать? Она и сама никогда к врачам не обращалась. А родители? Ата их ненавидела. Санди ничего не знает. Ермак ему ничего не рассказал. Санди никогда не рассказывает плохого, грязного, отвратительного. Его оберегают. Другие дети могут переживать это, а Санди даже знать не должен. Розовый, упитанный мальчик с голубыми, ничего не знающими глазами. Санди счастливчик. У него лучшая мать. Добрая, красивая, справедливая. У него отец, которым можно гордиться. Два заслуженных дедушки. У него друг, который его оберегает, чтобы не расстраивался, не задумывался, даже не знал, что существует плохое. Это ведь не для него. Он-то никогда не испытает плохого. А если столкнется со злом, пройдет мимо, не заметив. Розовый и голубой мальчик. Поставить бы его на место Ермака, запел бы, никогда не выстоял. Почему Ермак его так любит? За что его любить такого? Санди, Санди, все только и носятся с ним. Подумаешь, делает корабли, игрушки. Пусть сделает настоящий корабль, хоть бы лодку, чтобы от нее была польза людям. А может, она просто завидует Санди? Такая скверная, завистливая, злая, не умеющая прощать. Скорее бы все утихло, и пришла Виктория Александровна. Милая, добрая тетя Вика. Если бы она любила Ату хоть на одну сотую того, как она любит своего ненаглядного сыночка Санди. Как она долго не идет! Ата настороженно прислушалась к приглушенным голосам в коридоре. Звякнул стакан о графин. Кто-то пьет воду. Хихикнула нянюшка. Что-то ей рассказали смешное. Прошла дежурный врач. Каблучки стук, стук, стук. Запахло лекарством. В палате душно, хотя форточка открыта. Никакого движения воздуха. Что будет завтра? Это операция. Будет ли она видеть? Ата помнила свет. Больше она ничего не помнила. Была слишком мала, когда ослепла. Не помнила человеческих лиц. Не помнила неба, моря, улиц, травы и цветов. Свое лицо в зеркале. Какая она? Красивая, некрасивая, безобразная. Если бы только видеть свет. Пусть ничего другого, но свет. Есть же такие счастливые люди, что видят. И даже не ценят этого. И скулят, жалуются на какие-то там нехватки, когда им так много дано в жизни. Столько всего видеть. Если операция будет удачной, и Ата обретет свет, она будет всю жизнь только радоваться. Ах, скорее бы пришла тетя Вика. Нет, она не может больше лежать. Надо ее найти. Ата стремительно поднялась с кровати, нащупала ногами шлепанцы, набросила на себя халат. Он был ей велик, позим, но самый светлый, какой нашелся в больнице, и быстро вышла в коридор. «Что ты так схватилась?» — спросила нянюшка. «Где Виктория Александровна?» «В дежурной. Позвать или проводить тебя?» «Не надо, я сама». Виктория Александровна сидела одна в узенькой дежурке и что-то записывала в журнал. «А я только хотела идти к тебе», — сказала она, захлопывая журнал. «Тетя Вика, здесь никого нет?» – спросила Ата. «Только вы? Мне надо поговорить с вами. Очень-очень важно».